Глава 5. Развитие астрономии в средние века и эпоху Возрождения. Я измерял небеса, теперь я измерю тени Земли. Кеплер. Эпитафия. После падения Римской империи центр научного знания переместился в исламский мир. В 8-13 веках, во времена Золотого века ислама, мусульманские ученые сыграли решающую роль в сохранении и развитии античных астрономических знаний. Они не только перевели труды древнегреческих астрономов, но и существенно дополнили их, усовершенствовав методы наблюдения и расширив систему созвездий. Одним из ключевых центров астрономии в Средние века стал Дом мудрости – Бейт аль-Хикма в Багдаде, основанный халифом аль-Мамуном в IX веке. Здесь мусульманские ученые перевели на арабский язык труды Птолемея, Гепарха и Евдокса, адаптировав их к собственным расчетам и наблюдениям. Особенно важным был перевод Альмагеста Птолемея, который стал основным астрономическим текстом не только для исламских, но и для европейских ученых эпохи Возрождения. Также исламские астрономы внесли значительный вклад в систематизацию звездного неба. Один из важнейших ученых этого периода – Аль-Суфи, 903-986 годы, составил книгу «Неподвижных звезд», в которых не только описал 48 созвездий Птолемея, но и добавил собственные наблюдения, скорректировав их положение и величины. Он также впервые упомянул туманность Андромеды задолго до изобретения телескопа. Другие ученые, такие как Аль-Бируни и Ибн Юнус, значительно усовершенствовали астрономические инструменты и методы измерения. Они разработали астролябии, позволяющие с высокой точностью определять координаты звезд, и ввели систему зенитных квадрантов, что позволило скорректировать карты звездного неба. Переводы и труды исламских ученых стали основой для европейского научного возрождения. В XI-XIII веках христианские ученые Толедо, Кордовы и Сицилии переводили арабские астрономические труды на латынь. Это способствовало возрождению интереса к астрономии в Западной Европе. Труды Аль-Батани, IX-X века, который уточнил годичное движение Солнца и составил новый звездный каталог, напрямую повлияли на Николая Коперника. Его гелиоцентрическая система, изложенная в работе о вращениях небесных сфер, во многом опиралась на знания, пришедшие из исламского мира. Исследования и переводы исламских ученых стали мостом, который соединил античную науку с научной революцией нового времени. С развитием астрономии в эпоху Возрождения и в последующие столетия ученые начали пересматривать и дополнять традиционную систему созвездий, унаследованную от древнегреческих и исламских астрономов. Открытия, связанные с помощью новых инструментов, позволили не только уточнить границы известных созвездий, но и добавить новые, особенно в тех областях неба, которые были недоступны наблюдателям античности. Одним из важнейших ученых, оказавших влияние на развитие системы созвездий, стал Ян Гевелий, 1611-1687, польский астроном, который в своей работе «Уранография» 1690 предложил несколько новых созвездий, в том числе рысь, гончие псы и щит. Они включены в официальную карту звездного неба и используются до сих пор. Однако наибольшие изменения в отображаемую структуру звездного неба были внесены в 17-18 веках, когда европейские исследователи начали активно изучать южное полушарие. До эпохи великих географических открытий астрономы были ограничены наблюдениями с территории Европы, Азии и Северной Африки, а южное небо оставалось неизвестным. Первые подробные карты южного неба составили голландские астрономы Питер Кейзер и Фредерик де Хаутман в конце XVI века. Они предложили 12 новых созвездий, включая Феникса, Летучую рыбу и Тукан, которые впоследствии вошли в международную систему. Во второй половине XVIII века французский астроном Никола-Луи де Лакайль 1713-1762, наблюдая звездное небо из обсерватории на мысе Доброй Надежды, внес значительный вклад в классификацию созвездий Южного полушария. Он добавил 14 новых созвездий, в том числе часы, компас, телескоп и октант, тем самым подчеркнув важность научных инструментов своего времени. С увеличением количества новых созвездий возникла необходимость стандартизировать систему. В 1922 году Международный астрономический союз официально утвердил список из 88 созвездий, которые используются в современной астрономии. В рамках этой стандартизации были удалены некоторые устаревшие или малоиспользуемые созвездия, а их границы были четко определены. Таким образом, благодаря европейским астрономам и их исследованиям, структура звездного неба претерпела значительные изменения. Введение новых созвездий позволило создать более точные карты, а стандартизация масс закрепила систему, которой пользуются астрономы всего мира. Это стало важнейшим шагом в развитии науки, соединяющим древние представления о небе с современными методами наблюдений.